Дороти Сейерс. Рожденный на царство. Пьеса восьмая. Царский путь. Приближался праздник Пасхи. Иисус решил идти в Иерусалим. Господин мой, гонец вернулся. Веди сюда к костру. Слушаюсь. Какие новости? Придет он на Пасху? Придет. Завтра ночует у Лазаря. Хорошо. Умеет кто-нибудь писать? Я умею. Тогда пиши. Варух Зелот Иисусу Назарянину, сыну Давидову, царю Израиля. Радуйся. Радуйся. Я следил за тобой и знаю, кто ты. Случай выпадает раз в жизни. Священники и фарисеи сговорились выдать тебя Риму. Ты успеваешь? Успеваю. Но народ с тобой, а у меня есть и люди, и оружие. Подай мне знак. Время нанести удар. Я владеть царством. Когда царь приходит с миром, он едет на осле. Когда он идет войной, он едет на коне. Приходит в город, у одного из наших, у Зимри, стоит оседланный конь. Стоит и осел. Обязал? Да. Въезжай на коне в Иерусалим. Тебя поддержит 1000 копий. Не хочешь? Езжай на осле. А я подожду более смелого мессию. Если решишь, скажи Зимри, конь нужен учителю, и бери коня. Написал? Написал. Завтра, когда стемнеет, вручить ему лично. Постой, Иуда ненадежен. Найди такого гонца, который не умеет читать. Хорошо. Когда Иисус пришел в Вифанию, он был у Симона прокаженного с Лазарем, Марфой и Марией. А Лазарь где? Мы для того и пришли. Он рядом с Иисусом, тихий такой, глаза темные. В жизни бы с ним не села. Вот Мария, его сестра, та рыжая. Да-да-да. Вроде бы шутит. Нет, это подумать, после могилы. А что, правда умер? Да-да, тетка моей снохи у них была. Скажи-ка мне, Лазарь, а как это мертвым быть? Ну и вопросец, за едой. Нет-нет, пожалуйста, это очень важно. Интересно. Здесь... В этой жизни мы видим изнанку, нитки, узелки, а там лицо, самый узор. Какой? Прекрасный, страшный, как бы сказать, знакомый. Мы знаем его от века. Тот, кто создал мир, создал и нас. Понятно. А вот ты скажи... Оставь его, дорогая, хватит. Странно люди себя ведут. Да-да-да, вот я, как ничего не было. Только сказала Марфе, твой брат замечательно выглядит. Вообще, о чем разговор? В прошлом году я 5 часов лежал без сознания. Тоже кое-что видел. Помнится, говорю жене: Иуда, еще кусочек. Хороша козлятина, да? Да, так этому бы хорошую рекламу. О, Господи. Будет такой религиозный подъем, какого с исхода не было. Что скажешь, Иисус? Лазарь объедет страну, то все, все обратятся и спасутся. Ты думаешь? Да. Вот послушай, жил-был богач, ел, пил, наслаждался. Жил и бедняк, тот сидел у двери и ел объедки. Никому он не был нужен, только собака лизала его раны. Бедняк умер, и ангелы отнесли его на пир к Аврааму. Умер и богач, оказался в гиене огненной. Почему, учитель? Потому что богатый? Потому что он жестокий. Посмотрел он вверх и видит, где-то вдали Авраам с этим нищим. Он закричал: «Авраам, я горю, мне плохо, не пошлешь ли с ним воды?» Что они, слуги на побегушках? Такой уж он человек. А отец наш Авраам отвечает: «Ты получил свое на земле, ты был сверху, он снизу. Кроме того, между вами и нами пропасть, мы не можем перейти друг к другу». Богатый говорит: «Пусть он сходит к моим братьям предупредить, а то попадут вот сюда». Да, все-таки не только о себе думал. Наверное, лучше стал. Ненамного. Он считал, что его семья важнее всех. Авраам отвечает: «У твоих братьев есть Писание. Пусть посмотрят, что сказано у Моисея и пророков». «Да», — говорит богач, «но если бы пришел кто-нибудь из мертвых, они бы и впрямь поверили». Тут Авраам сказал: «Не поверили Моисею и пророкам, никто их не убедит, даже если бы кто восстал из мертвых». Да, неприятная история. Я думаю, бедняк – это Лазарь. Ха. А богач – кто? И что это значит? Читай Писание, соблюдай закон, вот что это значит. О, как скучно. Ой, какой запах! Да-да-да. Что это? Да Мария сосуд распечатала, сломала крышку. Ой, с благовониями. Дорогой, алавастровый. Ну нельзя же так. Льет учителю на ноги. Вечно она чудачит. А чего не лочиться? И на голову. Смотрите, словно он царь. Прошу тебя, не надо так говорить. Я не в обиду. Учитель совсем не хочет, чтобы с ним обращались как с царем. Мария слишком восторженная. А как же, он для них столько сделал. Это безрассудно. В конце концов, масло можно продать и деньги потратить на бедных. Говорила я, интересно, откуда у нее такие ценности? Она была плесуньей. А, понятно. Ну, стоит ли хранить, ну, то, что он упоминает? Иуда! Учитель! Оставьте вы ее в покое. Она сохранила это, чтобы помазать меня к погребению. Сестра, не пугайся слов. И нам с тобой, и ему нечего бояться таких слов. Снова и снова скажу вам: где будет проповедана благая весть, так вспомнят о Марии и о том, что она сделала. Тише. Кто там? Ты прекрасно знаешь. Иуда. Он самый. Зачем ты сюда пришел? Сколько дашь, если скажу? Шекель. Два шекеля. Ладно. Два. Принес письмо для Иисуса. От Варуха? От кого же еще? Что там? Не знаю, я не грамотный. И еще за две штуки скажу ответ. Бери. Что же он сказал? Передай пославшему тебя. Завтра он увидит знак, которого ждет. О, Господи. Что ворог задумал? На, больше нету. Говори. Он готов выступить с тысячей копий. Так я и знал. Так и знал. Иисус продался. Эй, кто-то идет! Беги! Это ты, Иуда? Да, учитель. Мы ждем тебя, чтобы вместе молиться. С кем ты беседовал? Ни с кем. О чем ты? Не смотри на меня так. Это ты должен объяснить. Что? Ничего. Ни с кем ничего. Ты мне совсем не доверяешь? Я верю, что ты мессия. Всегда верил. Но должен тебя предупредить. Тебя ждет беда. В грешном мире без них не бывает. Но тот, кто приносит их, виновен. Я иду, куда мне надо идти. А через тебя, так или иначе, исполнится пророчество. Выбери. Кто не со мной, тот против меня. Идем. Помолись о вере. Капитан, людей привел? Да, господин мой. Молодец. Ну, задание ясно? Идете в Иерусалим на этот их праздник. Придет куча паломников. Следите за порядком, чтоб ничего такого. Там будет правитель. Укажите ему, что вы не хуже этой стражи. Если кто что натворит, пусть пеняет на себя. Это я говорю, прокол. Эй, ноги! У стражников сандалии зашнурованы. А это что? Ну давай, давай, друг, наведи блеску, чтобы у меня сверкали. Все в порядке, капитан? Да, господин мой. Молодцы. Взвод направо. Шагом марш. Погода будет, лучше некуда. Какая красота, учитель! Сверкает на солнце. Да, Яков, прекрасен град Сиона, радость всей земли. Только люди там плохие. Иерусалим хорош издали. Отсюда, с Масличной горы, такой вид. Смотри, сколько паломников. Утром приходил один торговец. Говорит, хотят тебя встретить. Да? Ну и что? Я так понял, это вроде демонстрации. Здесь много ваших, галилеян. Они разволновались. Не ровен час будут славить как мессию. Скажи дочерям Сиона, вот спасение. Вы долго ждали, чтобы увидеть, как мессия войдет в Иерусалим. Учитель, неужели? Андрей, Нафанаил. Да, учитель. Идите в ту деревню, найдите Зимри. У него привязан осленок. Отвяжите его и приведите. Если кто спросит, зачем он вам, скажите: это для учителя. И его тут же отпустят. Иисус, Иисус, что ты делаешь? Учитель, это здорово, а вот умно ли? Учитель, это опасно. Нет, Иоанн, тут все верно. Надо выполнять пророчество. Идите, Андрей, Нафанаил. Я буду ждать. Идем, учитель. Вот это да. Этого я и боялся. Это мне и снилось. Ну, а может, ничего. У него там столько друзей. Враги отступят. Если его тронут на Пасху, будет мятеж. Он, наверное, потому он и выбрал это время. Да уж, все обдумано, можете не сомневаться. Он установит царство. А чего ж тогда эти разговоры об опасности и смерти? Фома, да не ной ты. Мы идем в Иерусалим. Царство сходит на землю. Все хорошо. Разве учитель будет зря стараться, верно, Иоанн? Учитель плачет. О, Господи. Наверное, это мы виноваты. Спроси его, Иоанн. Учитель, о чем ты плачешь? О моем народе. О моей стране. О Иерусалиме. Град Божий. Если бы ты знал, что служит тебе к миру. Но время ушло, теперь ты не узнаешь. Настанут дни, когда враги окружат тебя, и подкопают стены, и обрушат. Они перебьют людей, не оставят камня на камне, ибо ты не узнал своего спасения. Учитель, ты грозишь городу? Нет, Иуда. Я пророчествую. Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков и посланников Божьих, как часто хотел я собрать твоих детей, как собирают под крылья куриц. Но ты не разрешил мне, и вот остается твой дом пустым. Ты потеряешь меня и не увидишь, пока не сможешь воскликнуть: «Благословен грядущий во имя Господне!» Может, это будет скоро. Может, они тебя сегодня узнают, и все обойдется. Идите с миром во имя Господне. Смотри, Андрей и Нафанаил ведут осла. Ага. Ну вот, учитель, под горой много народа. Тебя ждут. Ветки ломают, плащи расстилают. Детей привели. Что ж, учитель, садись, езжай. Седла нет. Дай плащ положу. И мой. И мой. И мой. И мой. И мой. Да стой ты! Не объезженный. Ну стой, кому сказано? Осли, ты меня не узнал? Ты тоже из отцовского дома? Вот-вот. Молодец. Ты изгнал из него страх. Это маленький бес, а сильный. Подставь-ка спину, братец. Вот. Теперь неси легко свою ношу. Ты гордись, осел. На тебе едет мессия. Кричат, ветками машут. Ну, едем. Удачи тебе. Вперед, в Иерусалим. И многие пришли на Пасху. Скоро, сынок, скоро. Это долина тут течет, Кедрон. Смотри, слева Масличная гора. Ага. Справа городские стены. Здравствуйте, соседи. Доброго вам праздника. И тебе, друг. Уж этот день так день. 5 лет в Иерусалиме не был. Верно, хороший день от Бога. Мам, я пить хочу. Жарко. Да, сынок. Постой, бутылку выну. Тяжело ему. Ноги-то маленькие. Эй, что за шум? Солдаты на конях. Правитель едет. Римляне проклятые. Ах ты, разрази их, Господь. Сломаю колесниц колеса. Так и едут с этими знаками. Спейся ты, спейся. Отойди-ка, сынок, вон солдаты. Это кто? Такие с палками, с топориками. Перед колесницей путь расчищают. Вот наказание. Пройдут, плюнь на дорогу, сынок. Как истинный иудей. Правитель? Он, Понтий Пилат. А это его жена, Клавдия Прокула. Сразу видно, язычники. Он рядом с мужем сидит, нет, чтоб сзади по-пристойному. Ой, пап, как пыльно. Чтобы и пылью подавиться. Доколе, Господи, доколе. Доколе. чем ты задумался, Кай? А то, моя дорогая, как трудно с этим народом. О том, какие у них утомительные праздники. О том, наконец, что хорошо бы вернуться в Тир. И слушать, как тебя бронит правитель Сирии? Он не так плох. И вообще, человеческая жизнь... морской берег. Знаешь, ему понравился мой доклад. Обещал повышение. Ах, если бы... Только бы здесь ничего не случилось. Вообще-то неспокойно. Видимо, зелоты что-то готовят. Вараву мы взяли, но он не один. Эй, что там? Флавий, в чем дело? Не знаю, Пилат, что-то такое. Капитан, капитан, наш господин спрашивает, в чем дело? Какое-то шествие идет с горы. Впереди ослик, на нем кто-то сидит. А потом всякий сброд ветками машет. Что? Как? А, это ихний пророк Иисус. За ним толпа. Скажи солдатам, чтобы разогнали. Кай, не надо. Это тот самый человек. Я хочу, чтобы ты его увидел. Хорошо, моя дорогая. Капитан, госпожа Клавдия хочет на них посмотреть. Поставь колесницу получше. Слушаюсь, господин мой. Первый взвод на ней. Шагом! Марш! Знаешь, моя дорогая, твой пророк немного похож на бунтовщика. Ну что ты? Второй взвод! Направо! Шагом! Марш! Подъедем поближе. Да вроде ничего опасного. Надо сказать, народ за ним. Да. Ну что ты, Кай? Смотри, какие детки. Эй, ты, пророк! Скажи своим ученикам, чтобы не так орали! Если все они замолчат, кричать будут камни. Командуй, капитан. Сам хлись! Шагом! Марш! Вы слушали восьмой спектакль «Царский путь» из цикла Дороти Сейерс «Рожденный на царство». Перевод с английского Натальи Трауберг. Композитор Шандор Калаш. Режиссеры Эдуард Бутенко и Виктор Трухан. Звукорежиссеры Галина Засимова, Алексей Ворошилов. Действующие лица и исполнители: Варух Юрий Шерстнев, Лазарь Владимир Сулимов, Иисус Борис Романов, Иуда Сергей Колесников, Иаков Константин Игнатиков, Иоанн